Начало 1900-х годов определило место Александра Блока как младшего символиста, верящего в спасение, преображение материального царства времени вечной мистической красотой.